«А что ты планируешь делать?» Молчания не было, неловкости тоже. Друзьями они и были, и останутся, что бы там ни случилось в будущем. Рошер пожал плечами. «Понятное дело, приму предложение». Таяна и не сомневалась. Рошер нашел себя. «А она?» «Ты пойдешь работать со мной? Останешься в Долинаре?» Вопрос угодил не в бровь, а в глаз. Яна поморщилась. «Нельзя, Рош, ты же понимаешь?» Рошер понимал, как понимал и мудрый Лория Ирен. Попасть под пристальное внимание власть имущих – это очень-очень плохо. А уж если речь зашла о короле, надо рвать отсюда крылья и затеряться где-то еще. Равха, Кьянти, любая другая страна на пару-тройку лет. Да и потом не факт, что можно вернуться, разве что в гости. «Как поступишь с домом?» Яна хитро улыбнулась. «Подарю». «Да?» «Да, Магрит. С условием, что она будет консультировать тебя с травами». Рошер покраснел так резко, что даже уши заолели. «Яна, ты с Вахой заделалась?» «Неа, но мне жалко сад. Я там с растениями договорилась, а она травница, она их не обидит. Опять же, лавку у нее спалили, а она сама не из Долинара. Недавно переехала, и денег у нее в обрез. Выплачу Славерусу, что ему причитается, и пусть девчонка живет. А условия поставлю, чтобы о саде заботилась. И если я приеду в гости, для меня была комната. Не в таверне же останавливаться?» «Будет. И у Елены, и у меня». «А Елене сейчас тяжело придется. Думаешь, муж это простит?» «А куда денется, если любит?» «Мать же, кровь не водится». Рошер вздохнул. «А Елена мне рассказывала, как Анфимия поступала с сыновьями. Они и росли-то на руках слуг. Мать почти не видели, но все же...» «Что теперь с ней станет?» «Градоправитель еще не решил. Лара все же, да и возраст». «Убивать ей ни то, ни другое не помешало?» «Скорее всего, монастырь. Без права выхода за ограду до скончания дней». Яна представила перспективу и поежилась. «Жестоко. А Турмис?» «Закопают где поглубже и могилу забудут». «Туда и дорога». «Да. Ты уже решила, куда отправишься?» «Не знаю пока. А что?» Рошер хитро улыбнулся и протянул ей записку. «От шерха. Я не читал, честно». «Врешь». «Не вру. Он ее сам запечатал». «Но писал-то при тебе?» — прищурилась Яна. «Да», — сдался Рошер. «Там просьба о встрече». Яна быстро разломила печать, развернула конверт и пробежала глазами несколько строчек. Сегодня вечером ее приглашали на соленую акулу в гости. «Стоит сходить?» Но Рошера уже не было. Исчез, пока Яна распечатывала письмо, понимая, что не вправе давать советы. У них еще будет время поговорить, когда Нархеро примет решение. Если он кому и доверит подругу, то только некроманту. Сразу видно, мужчина тот серьезный, обстоятельный, не только себя в обиду не даст, но и сам кого хочешь обидит. Яна подумала, поглядела на Аашу. «Что делать будем, подруга?» Ааша смотрела серьезно. «Стоит сходить, да? Мы же там медведя оставили». Волчица встряхнулась. «Да, медведь — это аргумент. Придется идти».